Глава 8. Я хмыкнул и скрестил руки на груди. Выслушать что? Очередную шедевральную правду, в которой той самой правды будет лишь 1%? Нет, спасибо. Я этой хуйни наелся еще более 10 лет назад. С меня хватит. И пока я молчал, она вдруг ухмыльнулась, шагнула еще ближе, буквально разорвав между нами дистанцию. «Только посмотри на себя. Ты же до усрачки боишься правды. Боишься собственных чувств. Даже меня боишься. И не потому, что я тебе солгала, а потому, что тогда тебе придется признать собственное поражение». «Да, я боюсь всего этого», — выкрикнул на удушающих эмоциях, «потому что мне и нахер все это не сдалось. Ты мне не нужна, пойми, наконец. Я тупо поскорее мечтаю покончить с фотосетом, забрать заработанные бабки и послать все к чертям. Вот чего я хочу на самом деле». «Ну вот и оставайся в одиночестве, никому не нужной». И тут наступила тишина, жесткая, давящая со всех сторон. Даша смотрела на меня, а я на нее. Мы оба были на пределе и тяжело дышали. Тут два варианта. Или прижать ее в диком поцелуе и трахнуть, или отправить домой. Но я не мог выбрать ничего из этого, поэтому спешно ляпнул. «Матрас твой, а я посплю на кресле». В ее глазах горел азарт, но после моих слов резко потух. Я же просто надеялся, что она не уйдет, хлопнув дверью. Время не располагало к упрямству. К счастью, Даша хмыкнула и улеглась на матрас. Ну а я кое-как устроился на жутко неудобном кресле. Думал, не усну, но вскоре проиграл эту битву. И даже удивился, когда утром проснулся в гордом одиночестве. Но почему, черт возьми, на матрасе? Даша. Никита не разговаривал со мной 3-й день. Не то чтобы меня это сильно волновало, но окей, волновало. И достаточно сильно. Огромная, красная, мигающая вывеска в голове прямо кричала. Ник стал по-настоящему ледяным. После той ночи у него, после всех произнесенных слов, криков, недомолвок, он будто вырезал меня из своей жизни. А ведь на минуточку обижаться должна была я. В ту ночь я хотела поговорить с ним на чистоту, потому что уже и сама стала сомневаться. А был ли между нами секс? Да, я во многом, как он и упрекнул, перегнула палку. Но черт подери, ледяная отрешенность Ника стала и для меня последней каплей выдержки. Я тоже разозлилась. Злилась и на него, и на себя, и на ситуацию в целом. Ушла рано утром. Не хотела новой порции дерьма в свой адрес, ведь он почему-то улегся на матрас, и мы практически спали в обнимку. Но даже и не думала, что Никита на этом поставит жирную точку. К тому же кое-что не давало мне покоя с тех пор, как я едва не упала в обморок. С того дня грудь налилась, голова кружилась, и месячных все еще не было. Поэтому я запаниковала, и вместо того, чтобы убедиться, как всегда, для начала выбрала плохой сценарий. Ник стоял у светового щита с бутылкой воды и настолько равнодушным лицом, будто вся его жизнь — это театр абсурда. Прямо вывел из себя спокойствием. Но не могла я и дальше молчать. Подошла к нему и на эмоциях, которые раздирали грудь изнутри, выкрикнула. «Никита!» Он даже не обернулся. «Я занят», — отмахнулся от меня, но я и не думала отступать. Я вся горела изнутри и желала ударить его правдой прямиком в солнечное сплетение, а лучше между ног. «Я просто подумала, что тебе будет полезно узнать правду». Прозвучало более ехидно, чем планировала, но плевать. Ник в ту же секунду медленно повернулся. Взгляд ровный, но убийственный. «Что теперь придумаешь?» «Вот козлина». «Ладно. Я беременна». Образовавшаяся тишина больно резанула по ушам, но Никита даже не дрогнул. Он не моргнул, а просто чуть ухмыльнулся. Так отвратно, что я скривилась. «Это какая по счету? 5-я стадия манипуляции? Уже не интересно даже. Придумай что-то другое. А лучше найди новую жертву». Да, меня зацепило. Разозлило до точки кипения, но я все еще держалась. В этот раз на моей стороне куча доказательств, черт возьми. Теперь он точно не отмахнется от меня, как от надоедливого комара. Ему придется признать правду. Я не шучу. Но я тебе не верю. Ровно, холодно, будто робот ответил, а не живой человек. Я? Растерялась на секунду, но быстро вышла из положения. У меня задержка и куча явных симптомов. Все совпадает. Совпадает, да. Теперь он говорил уже громче. Приблизился и, смотря прямо мне в глаза, продолжил на повышенных тонах. «И ты решила об этом заявить при всей съемочной группе?» С легкой тревогой, что уже закрутилась вихрем в животе, я оглянулась. Все снова пялились на нас с раскрытыми ртами. Им бы еще попкорна, и точно как в кинотеатре. Но я не так хотела. Ситуация просто вышла из-под контроля. «Зачем? Чтобы я встал на колено и позвал тебя замуж? Или чего ты добиваешься?» Я открыла рот, но оттуда предательски не вылетело ни слова. Я могла сказать много всего, только слова прочно застряли камнем поперек горла. Удивительно, но Ник стал первым мужчиной, которому я не могла противостоять, черт возьми. Он склонился ко мне и зашептал на ухо. «Я долго терпел твои сцены, истерики и ложь, но беременность — перебор». Я вздрогнула, а он выпрямился и развернулся ко всем присутствующим лицом. В принципе, они и так грели уши нашей перепалкой. Нику не нужно было особо кричать, но он заявил громко и четко. «Я выхожу из проекта». Ник потянулась за ним, схватила за руку. «Хватит». Он даже не обернулся и вырвался слишком просто. «С меня довольно». Спешно ушел, оставив меня одну под тяжелыми взглядами и перешептыванием. Не знаю, куда себя деть, влетела в гримерку и чуть не разнесла ее к чертям. Я злилась так остро, что просто не понимала, как дальше быть, что делать, и не нашла лучшего решения, как тоже свалить. Такой взвинченной, заплаканной и каплю растерянной меня и застала Машка. Может, я и не хотела ей ничего рассказывать, но кто, как не близняшка, может понять мои чувства прямо сейчас? И, о чудо, она поверила. Хотя поначалу в ее глазах ярко загорелось недоверие, но чем больше я говорила, чем сильнее выплескивала из себя эмоции, тем охотнее крепло ее доверие. Вот что мне теперь с ним делать? Мне его тупо прибить охота. Пожаловалась, на что сестра театрально закатила глаза. «Давай ты сначала сделаешь тест, а там дальше будет видно». Прозвучало просто, но на самом деле я не хотела делать тест, не желала этого ребенка, ну, во всяком случае, прямо сейчас, и явно не от мужика, который временами зарывает голову в песок от насущных проблем. Я, замялась, и сестра спешно нашла выход. «Хочешь, я тоже сделаю тест за компанию?» «Вдвоем же не так страшно будет увидеть результат, да?» «Хорошо ей говорить. Машка 100% не беременна. Меня же до сих пор изнутри грызут сомнения. Но разве был выбор? Нужно столкнуться с правдой лицом к лицу и дальше уже как-то решать проблемы. Машка пулей сгоняла в аптеку, и вот мы уже обе отстрелялись. Я сидела на крышке унитаза, а Маша на краю ванны, болтая ногами. Она казалась расслабленной, в то время как я буквально захлебывалась от страха и непроизвольно метнула взгляд на раковину, где лежали два белых пластиковых орудия правды, как заряженные пистолеты. Мы ждали тех проклятых условных 2 минуты и молчали. Молчание между нами не было неловким, но оно чувствовалось остро, как буря перед грозой. И в этой тишине я отчетливо слышала собственное сердцебиение. Глухо, но оно болью отдавалось и в ушах, и в горле, и в груди. Эти минуты, как для преступника перед оглашением приговора. «Боже, я же сейчас сойду с ума!» Машка хмыкнула. «Не ты первая, не ты последняя. И вообще, чего ты боишься?» «Всего!» Я скривилась. Она вздохнула и легонько толкнула меня ступнёй в коленку. «Ничего, выкрутимся. Но давай сначала дождемся хоть какого-то результата. Появился ли он уже?» Я взглянула на тест и не решилась потянуться за ним. Вместо этого нервно отвернулась, но уточнила. «Сколько осталось?» «45 секунд». «Прекрасно. Может, ну его, выбросим их в окно, и пошло оно все к черту. Поздно, усмехнулась Машка. Я замерла, почувствовала, как в животе сжалось что-то маленькое и плотное, словно узел из страха, вины и остатков иллюзий. Тишина была почти спасительной, но... Пилинг! Мы вдвоем вскочили, как по команде, и каждая выхватила свой тест. Дрожащей рукой повернула экраном к себе и... Одна полоска. Я не беременна, черт подери. Это все просто мои глупые страхи, дебильные фантазии. У меня тут же перехватило дыхание и, наконец, смогла спокойно вдохнуть полной грудью. «Ох, слава яйцам!» – прошептала я и, не сдержавшись, рассмеялась. Нервно и странно, с почти истеричным облегчением. Но резко заткнулась, потому что сестра все пялилась на свой тест и как-то подозрительно молчала. Да, она вытаращилась на него, будто пластик, лотерейный билет, и только что сестрица выиграла миллион. «Маш?» – она не отвечала, поэтому я подошла ближе и... Вот засада. У нее две полоски. Близняшка все еще тупила, ну а я... Нет, ну это точно прикол.